Преступление и. В названии романа три слова. Второе слово «союз и» тоже может быть понято особым образом. Что следует непосредственно за преступлением? Еще не наказание. Что же? Странный момент, когда преступление совершено, а преступник еще ничем не наказан. В библейском рассказе о первом убийстве этот момент наполнен таким содержанием. «И сказал Бог Каину, где Авель, брат твой?» Почему всеведущий Господь спрашивает Каина об убитом брате? В чем смысл этого вопроса? За преступлением Каина следовало не наказание, а призыв к покаянию, перемене мыслей. Бог не хочет смерти грешника. Но чтобы обратиться и живо быть ему, Иезекииль, 33 глава. Каин ничем еще не наказан, но его состояние после убийства таково же, как и перед убийством. Помрачение ума, ибо только безумием можно объяснить, что, отвечая всеведущему Богу, Каин лжет. Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» От Бога призыв к покаянию, от человека безумное его отвержение. Достоевский показывает: помрачение ума – непременное условие преступления и сохраняется по его совершении. Раскольников думал об этом перед преступлением. Его занимал один вопрос – почему так легко отыскиваются и выдаются почти все преступления и так явно обозначаются следы почти всех преступников? По убеждению его выходило, что затмение рассудка и упадок воли охватывают человека подобно болезни, развиваются постепенно и доходят до высшего своего момента незадолго до совершения преступления. Продолжаются в том же самом виде, в самый момент преступления и еще несколько времени после него, судя по индивидууму. Затем проходит так же, как проходит всякая болезнь. Вопрос же, болезнь ли порождает само преступление, или само преступление как-нибудь по особенной натуре своей всегда сопровождается чем-то вроде болезни? Он еще не чувствовал себя в силах разрешить. Так отчетливо Раскольников все сознавал. Но сознание вообще, это одна из любимых идей Достоевского, отнюдь не спасительно. Тем более сознание преступника перед преступлением. В деталях, фрагментах, в отдельных истинах. Его сознание может быть отчетливым и верным, но в целом это сознание больное. Раскольников перед преступлением осознал, что болезнь и преступление связаны по сути. Или болезнь порождает преступление, или преступление сопровождается болезнью. Дойдя до таких выводов, он решил, что с ним лично, в его деле, не может быть подобных болезненных переворотов, что рассудок и воля останутся при нем неотъемлемо во все время исполнения задуманного им. Единственно по той причине, что задуманное не преступление. Таковы были рассуждения Раскольникова. Что же оказалось на деле? Раскольников, когда очнулся после преступления у себя в каморке, вдруг в один миг все припомнил. В первое мгновение он думал, что с ума сойдет. Он припомнил, что после преступления не скрыл очевидных улик, не запер дверь на крючок, оставил следы крови на платье, кошелек и деньги не спрятал. Все его дальнейшие попытки замести следы носят оттенок безумия. Даже память, даже простое соображение оставляют его. Ум помрачен. Он признается себе. Подлинно разум меня оставляет. Часть вторая. Призыв к покаянию звучит в вопросе Господа Каину: «Где Авель, брат твой?» Для Раскольникова призыв к покаянию звучит в событиях его жизни. Он получает весть. Повестку из полиции с требованием явиться. Две мысли борются в преступнике. Первая мысль – скрыть улики. Вторая – пусть уличат. Раскольников понимает, что скрыть улики сейчас он не в силах. И такое отчаяние, и такой, если можно сказать, цинизм гибели вдруг овладели им, что он махнул рукой и отправился в участок. Только бы поскорей. Если спросят, я, может, и скажу. Войду, стану на колено и все расскажу. Эта вторая мысль продиктована отнюдь не голосом совести, но порывом отчаяния, даже цинизмом гибели. От покаяния Раскольников еще бесконечно далек, когда он узнал, что вызов в полицию не имел отношения к преступлению, он вздрогнул от радости. Это была минута полной, непосредственной, чисто животной радости. Раскольников готов был открыться. И даже хотел, чтобы его поймали. Спросили бы, он бы признался, вынужден был бы. Но его никто не вынуждает. Он улики преступления не скрыл, а его преступление никто не открыл. От него требуется покаяние, акт свободной воли и перемены мыслей. В участке у него были порывистые желания признаться. Один раз позыв был до того силен, что он уже встал с места для исполнения. Не обдумать ли хоть минуту, пронеслось в его голове. Нет, лучше не думая, из плеч долой. Может быть, он тут же и признался бы, но Раскольников совершил идейное преступление, обдуманное в логике человека, который требует своего права на кровь. Покаяние его не могло быть болезненным порывом. Оно должно было быть действительной переменой мыслей. В своем порыве сознаться Раскольников внезапно был остановлен. Полицейские вдруг при нем начинают обсуждать вчерашнее. Уже в участке Раскольников начал ощущать, что не только болезнь, мучительно болезненное состояние, в котором он совершил преступление, продолжается после преступления. Преступника ожидает не только болезнь, но наказание. Наказание мы часто воспринимаем как кару. Возмездие, месть, мучительство. Не так у Бога, не так и в русском языке. И в древнегреческом, и в древнееврейском не так. Наказание – это указание на что-то, а также это наказ. Что делать, чего не делать. При этом тебе что-то сказано, открыто, явно. Теперь ты можешь делать это или нет. И даже когда ты приступил наказанное, наказание остается с грешником, как акт милосердия Божьего. Необходимо различать наказание и проклятие. Каин был первым из людей, кто был проклят. Но никто Каина не проклинал. Господь изрекает проклятие, но сам Господь не проклинает никого никогда. Каин был проклят от земли, он стал стенающим и трясущимся на земле. И сказал Бог, что ты сотворил? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда будешь возделывать землю, она не прибавит силы своей, чтобы дать тебе, стенающим и трясущимся, будешь ты на земле. Бытие, 4 глава. Господь знает, что Каин не из тех людей, кто примет наказание. Для Каина покаяние невозможно. Это не Бог так решил. Это сам Каин таков. Каин вышел с братом в поле и там пролил на землю его кровь. Грех стал его проклятием. Каин проклят от земли, он оказался вне мира Божьего. В древнееврейском языке одним словом обозначено наказание и грех. Грех и есть наказание для преступника. Грех уже есть страдание, хотя это до времени может быть и неясно грешащему. Господь не проклинал Каина. Он не гонит Каина от себя, но Каин не понимает этого. И сказал Каин Господу, «Грех мой больше, чтобы оставить мне». Или... «Наказание мое больше, нежели снести мне. Вот ты теперь изгоняешь меня от лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду стенающий и трясущийся на земле». Каин бежит от Бога, ему никто не хочет мстить, за ним никто не гонится. Но, как сказано в Писании, нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Притчи, 28 глава. Каин сам скрывается от лица Господня, боится же одного – быть убитым. Каин уже начал быть стенающим и трясущимся. Он говорит с Богом нагло, но он испуган до смерти. «От лица твоего я скроюсь и буду, стенающий и трясущийся на земле, и будет всякий, встречающий меня, убьет меня». Вот они, стенание и страх. Каин не может молчать. Он уже начал стенать, и он выпросил себе у Бога Каинову печать. Страх Каина стал смертельным. Будет «всякий убьет меня». Бог освобождает Каина от этого страха. Бог дает ему в защиту Каинову печать. И сказал ему Господь Бог: «Не так. Всякий, убивший Каина, всемеро, отмстительно, расслаблен будет». И положил Господь Бог знамение на Каина, чтобы не убил его всякий, встречающий его. И исшел Каин от лица Бога, и был Каин созидающим город. И он назвал город во имя сына своего. Так Каин стал первым строителем городов. Он же и населил первый город и назвал его по имени подобного себе человека. Знамение, которое дает Господь первому убийце по его просьбе, охраняет убийцу от другого наказания, кроме изгнанничества и одиночества. Тема Каиновой печати становится доминирующей в наказании убийцы Раскольникова. Его наказывают не муки совести, а двузначная печать Каина. На Раскольникове печать Каина. Он совершенно охранен от преследования и отлучен от общества людей. Библейский рассказ о Каине позволяет определить ту область, то есть внутренний сюжет, где разворачивается действие романа Достоевского. Важно не упустить существенное различие между первым убийцем и героем романа. Библейский Каин из тех, кто последовательно и до конца отвергает наказание. Он вошел в разряд тех, кто не может покаяться, поэтому подвергся проклятию. Каинова печать дана ему только как защита, сам же он проклят. Каинова печать на Раскольникове дана ему в наказание. Это не знак проклятия, а наказ. Нечто понять, пережить, покаяние возможно. Раскольников после убийства и охранен, и отлучен от людей. Но три человека видят на нем эту печать. Следователь Порфирий Петрович, уверенный в преступлении Раскольникова. Он оставляет его до времени погулять. Соня. Она тоже преступница, и к ней Раскольников пытается пробиться из своего жуткого одиночества. Свидригайлов. «Мы одного с вами поля ягод», — говорит он Раскольникову при первой встрече. Как Каинова печать непосредственно ощущается преступником сразу после преступления? В полицейском участке Раскольников пережил момент животной радости, что он в безопасности. Так и есть. Действительно, Каинова печать будет охранять его. Затем Раскольников с удивлением чувствует в себе перемену. Теперь, если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного человеческого слова. До того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались в душе его. С ним совершалось что-то совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то чтобы он понимал, но он ясно ощущал всей силой ощущения, что не только с чувствительными экспансивностями, как давеча, но даже с чем бы то ни было, ему уже нельзя более обращаться к этим людям. И будь это все его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним даже ни в каком случае жизни. И что всего мучительнее, это было более ощущение, чем сознание, чем понятие, непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение изо всех жизнью пережитых им ощущений. Раскольников пытается объяснить себе свое новое состояние и решает, что это случилось с ним со страху быть разоблаченным. Он идет выбрасывать вещи в воду, затем прячет их под камень, но ему не становится легче, даже наоборот. К чувству уединения и отчуждения прибавляется озлобление, ненависть, годливость. Это было какое-то бесконечное, почти физическое отвращение ко всему встречающемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные, гадки были их лица, походка, движение. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил. Все события, с ним происходящие и появление всех персонажей романа будут находиться в прямой связи с этим новым для Раскольникова состоянием Каина. Строгая связь событий и персонажей романа по отношению к преступлению составит анатомию романа. В этой связи находится и первое краткое появление друга Раскольникова, Разумихина. Как будто проверяя себя, насколько он отчужден от всех людей, но не сознавая этого, герой приходит к Разумихину. Раскольников говорит ему: «Я к тебе пришел, потому что кроме тебя никого не знаю, кто бы помог начать. Потому что ты всех их добрее. А теперь я вижу, что ничего мне не надо, ничьих услуг и участий. Я сам один». С Раскольниковым явно случилось то, о чем предупреждал его Мармеладов. Некуда больше идти. Итак, наказание герой осознает постепенно и ощущает его вначале как уединение и отчуждение, затем как отвращение и злобу, затем как непосредственное чувство невозможности сойтись и с приятелем, который всех добрее. Последнее непосредственное ощущение Каиновой печати Раскольников испытал на мосту, выйдя от Разумихина. Кучер ударил его кнутом. Он злобно заскрежетал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздался смех. Но в эту минуту он почувствовал, что кто-то сует ему в руку деньги. Ему подали милостыню ради Христа. С моста, с того места, где сотни раз останавливался прежде, он сквозь чистый воздух видит купол собора. Настроение его меняется. Боль от кнута утихла, озлобление отходит. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно, под ногами, показалось ему теперь все это прежнее, прошлое. И прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления. И вся эта панорама, и он сам, и все-все. Казалось, он улетал куда-то вверх, и все исчезало в глазах его. Сделав одно невольное движение рукой, он вдруг ощутил в кулаке своем зажатый двугривенный. Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду. Затем повернулся и пошел домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя от всех и всего в эту минуту. Бесконечное уединение, бесконечное отчуждение, бесконечное отвращение. Так в первый день после преступления ощутил убийца Каинову печать. К вечеру того же дня, не помня себя, он пришел домой, дрожа, как загнанная лошадь, лег, забылся. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». В бреду Раскольников слышит голоса. Мольбы и вопли его квартирной хозяйки. Хозяйку почему-то нещадно избивает Илья Петрович, полицейский, которому он хотел было сознаться. Раскольников в ужасе. Таких неестественных звуков, такого воя, вопля, скрежета, слез, побой и ругательств он никогда еще не слыхивал. Он и вообразить не мог себе такого зверства, такого исступления. Однако все эти крики и голоса не наяву раздаются, а внутри него самого. Кухарка Настасья объясняет ему: «Это кровь. Никто не приходил, а эта кровь тебе кричит. Это когда ей выходу нету». Для того, чтобы понять основные этапы преступления и сущность наказания, мы по необходимости обратились к библейскому сюжету о преступлении Каина. История Каина заканчивается тем, что он основал город и заселил его своими потомками. О дальнейшей жизни Каина мы знаем только то, что он не раскаялся. Дальнейшая история Раскольникова – это путь к покаянию. В библейской истории о первом убийстве, жертвоприношении, остережении, преступлении, призыв к покаянию, наказание убийцы и жизнь убийцы описаны в ясной последовательности. В нашей жизни нам часто нужно разгадать свое настоящее положение, прочитать волю Божью в сменяющихся событиях жизни. В романе «Преступление» призыв к покаянию и наказание переплетаются, отзываются одно в другом И все это происходит в городе, Каиновом изобретении. Причем, по выражению героя романа Свидригайлова, в самом умышленном городе на Земле. Итак, разделив первоначально три слова «преступление» и «наказание», мы должны увидеть их одно в другом. Каждый из них будет теперь еще раз особым образом испытан и обдуман героем. В композиции романа выстроится следующий круг. Герой будет заново переживать свое преступление и в конце последней части романа опять вернется в полицейский участок. Что же ожидает его теперь, после того, как он услышал голос крови? Раскольников впадает в беспамятство. На 3 дня. 3 дня. Время, символически удостоверяющее смерть. Христос умер и на 3-й день воскрес. Когда к Раскольникову вернется память, перед ним встанет вопрос: как жить? Как жить? Раскольников – преступник, способный ощутить и осознать все последствия своего преступления. Он и в беспамятстве сохраняет остатки сознания. Он, однако ж, не то чтобы уж был совсем в беспамятстве во все время болезни. Это было лихорадочное состояние с бредом и полусознанием. То казалось ему, что около него собирается много народу и хотят его взять и куда-то вынести. Очень об нем спорят и ссорятся. То вдруг он один в комнате, все ушли и боятся его, и только изредка, чуть-чуть, отворяют дверь посмотреть на него, грозят ему, сговариваются о чем-то промеж себя, смеются и дразнят его. Душа Раскольникова предчувствует, как болезненно и сложно будут у него складываться отношения с другими людьми, от которых он отрезал себя. Трехдневное забытье с полусознанием – это как бы образ смерти. Смерть не есть небытие, но есть нечто иное по отношению к жизни. Раскольников вышел из трехдневного полузабытия не к жизни, к мучительному вопрошанию, жив ли он и как жить. К Раскольникову приходят, являются Разумихин, затем Лужин. Для того, чтобы понять логику, по которой появляются новые персонажи в романе, мы должны помнить о его замысле и о том, что преступление и наказание – роман предельного мыслительного содержания. В романе замысленно показать ситуацию, когда человек с неизбежностью должен прийти в определенные отношения к иному миру. Принять Бога, мир Божий и жизнь, либо не принять Бога и жизнь и покончить с собой. Главная мысль романа об оправдании жизни, не может быть отвлеченной. Она касается человека лично. Он отвечает на нее жизнью, как Раскольников, или смертью, как Свидригайлов. Достоевский видел, что мысль об оправдании жизни проживается человеком на глубине личности. Эта мысль имеет внутреннее напряжение. Она как магнит, распадается на 2 полюса. И находит свое выражение в том, как каждый человек определяет себя в этом напряжении, куда он тяготеет, какое напряжение может выдержать. Отношение человека к жизни испытывается тем, как он принимает страдания и способен ли к состраданию, и тем, чего он хочет или даже требует. Достоевский знал и один полюс мысли об оправдании жизни, и другой. Он побывал и бунтующим Петрашевцем и страдающим на каторге. Как религиозный мыслитель Достоевский знал, что с одной стороны страдание может быть обезбоженным, а желание богоборческим. А с другой стороны он на опыте дознал абсолютную религиозную ценность страдания и желания. В отношениях души к Богу, Спасителю, человек испытывается тем, как он принимает страдания, и тем, чего он хочет. Христос говорит о страдании. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Христос говорит о желании. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». В отношениях души к Богу, Спасителю, человек испытывается тем, как он принимает страдания, и тем, чего он хочет. Христос говорит о страдании. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Матфея, 16 глава. Христос говорит о желании. «Блаженны, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Матфей, 5 глава. В отношении к основной мысли романа каждый из персонажей будет одновременно и по-своему, страдающим и требующим. На одном полюсе главной мысли романа «страдай», на другом «требуй». Каждый персонаж появляется по ходу повествования в свое время и как событие в жизни главного героя. Новый персонаж – новая мысль, а некоторые персонажи – новый этап в самосознании героя. Раскольников как-то так несет основную мысль романа, что откликается всем, а некоторым – непроизвольно. Главный герой романа способен в душе своей к такому состраданию, что с нежностью целует в губы окровавленную морду забитой насмерть лошади. И это происходит с ним во сне, действия его непроизвольны. И этот же человек способен так требовать своего, что безо всякого сострадания бьет топором по голове двух женщин. И мысль сострадающая, и мысль требующая найдут в нем отклик. В литературоведении давно отмечено, что в системе персонажей романа многие служат для главного героя отражениями. Это действительно так, и этому явлению дают подчас забавные и нелепые истолкования. Дело в том, что по своей форме «Преступление и наказание» – роман, произведение эпического рода литературы, а по своей сути это трагедия, вернее, роман трагического содержания. Поскольку роман Достоевского несет в себе предельное мыслительное содержание, в нем проявлен определенный тип художественного мышления. Он в основе своей трагический. Этот тип художественного мышления возник в античной трагедии. Греческая трагедия на вершинах своего развития была искусством богословским. В нем именно богословские идеи и темы выстраивают художественный образ. Для понимания трагедии необходимо отвлечься от психологической картины действия. Вернее, нужно не отвлечься переживаниями героев. Трагический поэт дает персонажу нести предельное мыслительное содержание. В античной трагедии действующие лица взяты не непосредственно из жизни, но из мифа. В реалистическом произведении трагического стиля действующие лица – это такие персонажи, которые постольку участвует в действии, поскольку каждый несет свою мысль. В романе Достоевского каждый персонаж – действующее лицо трагедии, поэтому он связан с главным героем и даже, оставаясь собой, является его отражением. Многие художественные особенности романа Достоевского «Преступление и наказание» становятся понятными, если осознанно, что по своей сути это трагедия. В комнате Раскольникова в гробе сошлись три героя романа, требовательные, по-своему. Раскольников, Разумихин, Лужин. Достоевский знал, что в человеке требовательность может быть совершенно независимой от предмета требования. Человек присваивает себе право требовать. Чего? Да всего. Счастья, наслаждения, власти, требовать хотя бы за тем, чтобы на все это потом наплевать. И так встретились на узком пространстве. Раскольников, Разумихин, Лужин. Три требовательные натуры. Несложно догадаться, что конфликт между ними неизбежен. О Раскольникове автор говорит и в эпилоге, когда герой уже на каторге. Он тысячу раз и прежде готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда было мало ему. Он всегда хотел большего. Может быть, по одной только силе своих желаний он счел себя тогда человеком, которому более разрешено, чем другому. Персонажи, в которых действует сила желания, мгновенно опознаются главным героем, как достойные доверия – Разумихин, как ненавистные – Лужин, как возможная судьба – Свидригайлов, Соня. Дмитрий Прокофьевич Разумихин из тех людей, кто будет, как предчувствуется, счастлив. За ним невольно признаешь даже право быть счастливым. Он не любит ни тумана, ни заповеди страданий, лучше запьет. Таящаяся в нем глубина и достоинство внешне сказывается в том, что он в романе будет разрядкой для всех напряжений, где шуткой, где кулаком готов действовать, а внутренне в том, что он умеет бедствовать и терпеть, если надо. Если надо, он и сострадателен делом. Разумихин остроумный и непосредственный. нравственно проницательный человек. В этом герое требовательные мысли романа права и обаятельна. Разумихин из тех людей, кто требуемого достигает. Разумихин впоследствии как бы заместит Раскольникова в жизни. Он будет для его родных, за брата и сына. После того, как Раскольников очнулся, он решился молчать и ждать, что будет дальше. Хлопоты Разумихина о нем, его веселость, здравый смысл, жизнелюбие Раскольникову отвратительны и неприятны. Именно лучшее, что есть в его товарище, его сообщительность, и то, что он не озлобляется ни в каких тяжелых обстоятельств, дразнит Раскольникова, не дают ему забыть, что есть такая жизнь, от которой он отрезал себя. Раскольникова именно раздражает то, что Разумихин такой живой. Петр Петрович Лужин. Появление Лужина, жениха его сестры, одновременно и озлобляет Раскольникова и вызывает особенное любопытство, как будто что-то новое в нем его поразило. Лужин в сфере мысли – комическое отражение Раскольникова в своем бунтующем, мыслительном порыве. Раскольников забрел в сферу, где, как неизбежное, ожидает его карикатура, которая еще и спешит высказаться. По отношению к Раскольникову и его мысли, Лужин – форма наказания. Он его мучит и злобит. Лужин рад тому, что появилась новая экономическая правда, которая раньше была его личной правдой – «возлюби себя одного». Перед нами человек цивилизации. По Достоевскому это особенное переходное состояние в истории человечества, когда вера в Бога в личностях пала. Взгляды Лужина базируются на науке и убеждении, что появилась новая правда, новая экономическая правда. Если мы чувствуем стиль речи Достоевского, то экономическая правда явится как выражение «самое язвительное», «самое ядовитое», как полное саморазоблачение, как лозунг самоуверенной и лживой безнравственности. Лужин убежден, что наука теперь регулирует человеческие и нравственные отношения. «Мы, — говорит он, — безвозвратно отрезали себя от прошедшего. Если мне, например, до сих пор говорили «возлюби», и я возлюблял, то что из этого выходило? Выходило, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы. Наука же говорит: возлюби прежде одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет: чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Раскольников быстро додумывает теорию Лужина до конца. Если в основе лежит наука и экономическая правда возлюбить себя одного, то, как он говорит, доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать. Выходит, что от Лужина, если не до самого Раскольникова, то, во всяком случае, до его Наполеона, да мыслишки-то его, в сущности, рукой подать. Ведь и жертва-то облюбована Лужиным, да еще какая, Лужин и Дунечка. Куда уж тут родинам статейкам? Основание ненависти Раскольникова к Лужину в том, что его мысль обречена иметь такую карикатуру. Не так ли обидно до крайности сложилась судьба западного романтического эгоиста? Байрон, Наполеон, Лужин. И не то обидно, что Лужа стала зеркалом. Для благородного романтика, Шиллером Раскольникова дразнит следователь, то невыносимо, что из благородной мысли развился такой вот человек цивилизации. Однако по душевному устроению, по натуре, Лужин и Раскольников действительно антагонисты. Раскольников жить в одиночестве, жить с собой не может. У Лужина теории натуры совпадают, у Раскольникова нет. Важно понять, почему именно в этот момент появляется Лужин в судьбе Раскольникова. Он для Раскольникова – безжизненная перспектива. Раскольников, посмотревшись в Лужина, чувствует инстинктивное, неосознанное отвращение к своей мысли, а потому облегчение. На Лужина он злобится радостно, и, изгнав его и оставшись один, чувствует внезапное спокойствие. Жить как Лужин он точно не хочет. Система персонажей в романе поддерживается системой их имен – В античной трагедии герой – персонаж мифа, и одно его имя многое говорит зрителю. Во всяком случае, главные деяния героя трагедии заранее известны. Достоевский так хочет привлечь наше внимание к главной мысли романа, что дает персонажам говорящие фамилии. В нравоучительном произведении, например, классицистическом, это было бы вполне органично – наградить вспыльчивого офицера фамилией Порох. Благоразумному человеку дать фамилию Разумихин. А если персонаж несет обществу какие-то высокие идеи, но сам низок и подл, такого хорошо назвать Лужин. Уместными в этой системе будут фамилии Лебезятников, Несамостоятельный, готовый пристроиться в хвост передовой мысли. Заметов замечает, но выводов не делает. Примем эту нарочитую подсказку автора. Будем следить за его мыслью. Он не побрезговал таким простеньким приемом, значит, так для него это было важно. Есть в романе бесфамильные персонажи, что тоже обусловлено. Следователь-виртуоз, невинный страдалец-миколка, правдоискатель, свидетель-мещанин. Есть и говорящие имена: Пульхерия, мать героя, нежная, Евдокия или Авдотья, сестра героя, благомысленная, Петр, да еще и Петрович, камень, апостол правды, новой экономической правды, Лужин. Дмитрий по имени древней богини принесет много плода. Разумихин. Порфирий не в буквальном переводе, царственный. Он стоит отдельно и от требовательных персонажей романа, и от тех, кто несут идею страдания. Порфирий как бы идет срединным царским путем. Профессии и занятия тоже могут быть говорящими. Студент и офицер в диалоге о возможности убийства в первой части романа. Маляр, Малер, художник, Миколка. Скорняк, безымянный мещанин-свидетель, утилизирует предметы убийства. В романе Скорняк требует карающей правды. Сторож при пожарной каланче сторожит свою вечную и брюзгливую скорбь. Одно только имя главного героя чего стоит? Раскольников. Почему? Не сразу ответишь. А что такое Свидригайлов? У Раскольникова и Свидригайлова есть точка общая. И у их фамилий есть сходство. Почему Соня Мармеладова? И почему квартиру Соня снимает и живет на этой территории? У человека с фамилией Капернаумов. Почему сосед Сони в доме Капернаумова Свидригайлов? Все это требует нашего внимания. Итак, изгнав Лужина, Раскольников чувствует внезапное спокойствие. Теперь он знал одно, что это надо кончить сегодня же, за один раз, сейчас же, потому что не хочет так жить. Как кончить? Чем кончить? Об этом он не имел и понятия, да и думать не хотел. Он отгонял мысль, мысль терзала его. До преступления Раскольников много мыслил и мечтал. После преступления он не хочет мыслить, гонит мысли, начинает прислушиваться к себе, душой ищет ответ, как ему кончить это. До убийства он не называл преступление преступлением. После убийства он не называет наказание наказанием, но жить с этим он не хочет. Раскольников лихорадочно быстро за один вечер проходит через все возможные варианты, как ему разом кончить это. Первая его попытка – прорваться через одиночество, заговорить, даже с любым случайным человеком, жить, стоя на аршине пространства, как бы не жить, только жить. Вариант второй – как ему кончить это – сознаться в преступлении. Что Раскольников и делает в разговоре с Заметовым. Полицейский, служащий Заметов, страшно напуган, но не может поверить Раскольникову. Раскольников приходит на место преступления, звонит в колокольчик, дразнит рабочих, набивается, чтобы его свели в контору, сам на то лезет. Но Каинова печать надежно охраняет преступника. Вариант третий. Покончить с собой. «Я, может быть, очень был бы рад умереть». «Пожалуй, утопится», – думает о нем Разумихин. Раскольников прошел прямо на мост, встал на середине у перил. склонившись над водою. Запомним это стояние на мосту, стояние над водой. Машинально смотрел он на последний розовый отблеск заката, на темневшую воду канавы, и, казалось, всматривался в эту воду. Ясной мысли о самоубийстве у него нет, а есть слабость на грани обморока и безвольное тяготение вниз. Вдруг он вздрогнул, может быть, спасенный от обморока одним диким и безобразным видением. Пьяная баба пытается утопиться. Ее вытаскивают из воды. Раскольников смотрел на все со странным ощущением равнодушия и безучастия. Ему стало противно. «Нет, гадко, вода, не стоит», – бормотал он про себя. «Ничего не будет». Сердце его было пусто и глухо. Мыслить он не хотел. Раскольников не мыслит, но знает как-то. Может быть, еще и от детства, когда посещал сельское кладбище, что самоубийца не уничтожает душу. Три варианта, три ложных хода покончить с этим. Это божественное наказание. Будет безотлучно с преступником, как наказ понять, что ты сделал. Иного пути освободиться от печати Каина нет. Раскольников стоит посреди мостовой на перекрестке, осматриваясь кругом, как будто ожидая от кого-то последнего слова. Но ничто не отзывалось ниоткуда, все было глухо и мертво, как камни, по которым он ступал. Для него мертво, для него одного. Все было мертво и глухо, но тихо в нем самом. Раскольников перестал метаться. Призыв к покаянию звучит, продолжает звучать, если не в душе его, то в событиях его жизни. Вдруг, далеко, шагов за 200 от него, в конце улицы, в сгущающейся темноте, различил он толпу, говор, крики. Мармеладов раздавлен лошадьми. Раскольников имел знак, что возможно для него возвращение к жизни и к людям. Он жертвует последние деньги на похороны Мармеладова, не половину кафтана, а все деньги. От Мармеладовых он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке, и, не сознавая того, полный одного нового, необъятного ощущения, вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение. Кто-то догонял его, это была Поленька. Она бежала за ним и звала его. Поленька благодарит его с любовью. Он спрашивает, а меня любить будете? Вместо ответа он увидел приближающееся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спички, руки ее охватили. Его крепко-крепко голова склонилась к его плечу, и девочка тихо заплакала, прижимаясь лицом к нему все крепче и крепче. Милостыня и поведение ребенка показывает Раскольникову, что одиночество его не абсолютно. Ребенок даже не заметил черты, которые отделяют его от людей. Раскольникову вдруг показалось, что можно жить, что есть еще жизнь, что не умерла его жизнь вместе со старой старухой. Может быть, он слишком поспешил с заключением. Дома его ожидали мать и сестра, обе бросились к нему. Но он стоял как мертвый. Руки его не поднимались, обнять их не могли. Он ступил шаг, качнулся и рухнулся на пол в обмороке. Ранее в полицейской конторе, когда пришел туда по повестке, Раскольников ощутил, что будь вокруг него родные братья и сестры, то и тогда ему совершенно незачем было обращаться к ним ни в каком случае жизни, увидев мать и сестру. Он не то что обратиться, он прикоснуться к ним не может. Конец второй части романа. Преступник прошел первый круг наказания. Он заканчивается кратким обмороком. Подумаем, что ожидает героя дальше, когда все его импульсивные, неосознанные попытки кончить это не удались. Имеем ли мы вообще право так ставить вопрос? Если автор задался мыслью описать все этапы преступления и наказания, то его роман будет иметь строгую форму сюжета сложения, внутренний сюжет, когда художественное воображение замыслом, мыслью очищено от произвола. Основные этапы сложения сюжета могут быть угаданы как необходимые. Герою предстоит пройти через роковую последовательность событий, в конце которой его ожидает решение последних вопросов. Его самовластные попытки сбросить с себя Каинову печать кончились буквально ничем, обмороком. Что ожидает героя после того, если он жить с этим не хочет и даже физически не может? Человеческая природа, человечество, в преступнике должна прийти в соприкосновение с иным, божественным миром. Есть Бог или нет Бога? Как веришь?